56. Гуру. Охрана и защита со стороны учителя еще не избавляют ученика от необходимости собственного дозора. Бесполезен щит, если своя рука не держит крепко его. Бесполезное оружие света, если нет умения пользоваться им. И панцирь не защитит воина от удара врага, если опустит он руки, держащие меч. Точность глаза, твердость руки и бесстрашие сердца нужны в дополнение к вооружению. Иначе оно ни к чему.